промолвил поселянин. «Путь мой верен, и не было мне выхода иного. Дорога здесь одна, но ты ее мне преградил. Вот почему повел я, ослов другой дорогою, опасной, ведь там ячмень. Ослы его не могут, увидевши, не съесть. Они ж ослы, они не разумеют, что запретно. И вот теперь осла ты отбираешь за то, что рот колосьями набил. Но я учти, я знаю, кто владыка усадьбы этой. Вся она подвластна начальнику угодий, сыну Меру, вельможе Ренси. Он, учти, карает грабителя любого в этих землях до края их. Неужто буду я в его поместьях собственным ограблен?» Джихутинахт сказал, не такова ли пословица, что повторяют люди, мол, произносят имя бедняка лишь потому, что чтут его владыку. «Я говорю с тобой, я, а ты начальника угодий поминаешь». Схватил он тамарисковую розгу зеленую и отхлестал нещадно все тело поселянина той розгой. Ослов забрал, увел в свою усадьбу. И поселянин громко разрыдался, так больно ему было от побоев, и так коварно поступили с ним. Тогда Джихутинахт сказал с угрозой: «Не возвышай свой голос, ты ведь рядом с обителю безмолвия владыки». Но поселянин молвил: «Ты не только меня избил и все мои пожитки себе присвоил, ты еще намерен все жалобы из уст моих забрать, замкнуть мне рот. Безмолвие, владыка, верни мне мои вещи, дабы криком мне больше не тревожить твой покой». И 10 дней подряд тот поселянин стоял и умолял Джихутинахта вернуть ему добро, но не внимал он. И поселянин в город Ненинисут на юг пошел, чтоб с просьбой обратиться к вельможе Ренси, сыну Меру. Встретил он Ренси у ворот его усадьбы, когда тот выходил и вниз спускался, чтоб сесть в свою служебную ладью, и та ладья принадлежала дому, в котором правосудие вершится. И поселянин вслед ему воскликнул: «Ах, если бы дозволено мне было возрадовать твое вельможа сердце той речью, что хочу тебе сказать! Но знаю, тебе некогда, ты занят, так пусть ко мне придет твой провожатый, любой, что сердцу твоему угоден. Ему свою поведаю я просьбу и с этим отошлю к тебе обратно». И по велению сына Меру Ренси направился его сопровожатый, который был его угоден сердцу, которому он доверял всех больше. Ему, поведав о своем несчастье, послал его обратно поселянин, и тот всю речь пересказал подробно. Сын Меру про разбой Джихутинахта уведомил сановников, что были с ним рядом и в его входили свиту. Они ему в ответ: «Владыка мой, по-видимому, этот поселянин, его Джихутинахта, крепостной, который, чтобы выменить продукты, пришел не к самому Джихутинахту, как тот велит обычай, а пошел к кому-нибудь другому по соседству, ведь так они всегда и поступают. Со всеми поселянами своими, идущими к другим, что по соседству. Ведь так они и делают всегда». И стоит ли карать Джихутинахта за горстку соли? Пусть ему прикажут вернуть добро, и он его вернет. Молчание хранил глава угодий, вельможа Ренси, сын вельможи Меру. Сановникам своим он не ответил, не дал и поселянину ответа. Тогда явился этот поселянин, чтоб умолять правителей угодий вельможу Ренси сына Меру. Молвил он сыну Меру: «О, глава угодий, владыка мой, великий из великих! Тебе подвластно все, что есть на свете, и даже то, чего на свете нет. Коль спустишься ты к озеру вельможа, к тому, что справедливостью зовется, и поплывешь под парусом, пускай же твои не оборвутся паруса, ладья твоя движение не замедлит, беды с твоею мачты не случится, и реи не сломаются твои, не поскользнешься ты, сходя на берег, не унесет тебя волна речная, и не вкусишь ты ярости потока, каков лик страха не увидишь ты. Плывут к тебе стремительные рыбы, ты только жирных птиц сетями ловишь, а столь удачлив ты по той причине, что ты родной отец простолюдину, муж для вдовы и брат для разведенной и потерявшим матерей защитник. Дозволь же мне твое вельможе имя прославить по земле, прославить больше любого справедливого закона. О, предводитель, скаредности чуждый, великий, чуждый низменных деяний, искоренитель лжи, создатель правды, на голос вопиющего приди. Повергни зло на землю, говорю я, чтоб слышал ты. Яви же справедливость, восславленный, хвалимыми хвалимый, избавь меня от моего несчастья. Ведь на меня беды взвалилось бремя, ведь я изнемогаю от него. Спаси меня, ведь я всего лишился.